Ралдарон едва скрыл потрясение, когда не один, но двое примархов вышли из разрушенного здания. Не говоря ни слова собравшимся воинам, Сангвини и Хорус прошлись по серебряным пескам, повернули в противоположные стороны и направились к рядам своих легионов. Рядом с первым капитаном стоял неподвижный, словно статуя Аскаэлон, и Ралдарон не сомневался, что командир Сангвинарной гвардии в ярости. Появление Хоруса могло значить только одно – он знал. Почувствовав взгляд Ралдарона, Аскаэлон тяжело посмотрел на него. «Твои воины бесполезны. Выбирай выражение, телохранитель», – ответил сквозь стиснутые зубы капитан. Он указал на кольцо своих солдат. «Твой заместитель бродит поблизости, и он тоже не заметил примарха. Зуриил получит выговор за эту ошибку, можешь не сомневаться». Ралдарон не сомневался. Аскаэлон был суровым командиром и ни перед чем не отступал. Между воинами первой роты и сангвинарной гвардией часто возникали трения. Гибкий стиль Ралдарона шел вразрез с отчужденным, суровым поведением Аскаэлона, и оба воина предельно отражали эту разницу. «У меня есть дела», — сказал командир гвардии, зашагав прочь от руин. «Надеюсь, конец операции я могу оставить на тебя, не опасаясь новых ошибок». Прежде чем Ралдарон смог ответить, полетный ранец Аскаэлона выплюнул пламя, и его рельефные крылья раскрылись. Во вспышке золотистого света воин исчез. Первый капитан еще больше нахмурился и распустил своих воинов резким взмахом. На одного из них он сердито взглянул. «Где апотекарий?» «Я вызвал специалиста час назад». «Здесь, лорд», — произнес голос позади. Ралдарон обернулся и увидел легионера, вышедшего из дыма и направившегося к нему по усеянной обломками площади. На багровом доспехе с белой окантовкой санкционированного медика легиона висел набор нартециумов, емкости с медикаментами и другие инструменты мясника. Его левая перчатка была сильно модифицирована версией стандартного доспеха Марк II «Крестовый поход». Выступавший ствол редуктора придавал ей громадный вид. Апотекарий носил эмблему «Прим Хеликс», а над окуляром шлема значок черепа, указывающий на самое младшее звание – «Апотекая Минорис». За ним неторопливо шел рабочий сервитор, раскачивающийся на неровной местности. Капитан предпочел бы ветерана в этом деле, но отвлечение более опытного офицера от его обязанностей привлечет чрезмерное внимание. Новоприбывший отдал честь. «По вашему приказанию прибыл». Он не подал виду, что заметил уход двух примархов, и это было к лучшему. «Будет меньше вопросов», — подумал капитан. «Следуй за мной», — приказал Ралдарон, — «и ничего не говори». Они вошли в разрушенную часовню, и апотекарий включил фонарь на ранце. Холодный луч белого света пронзил помещение, выхватив тысячи крошечных частиц каменной пыли, висевших в спертом воздухе, а потом отразился от большой лужи внутри обвалившегося нефа. Ралдарон увидел, как луч метнулся к темным очертаниям покойников и окликнул молодого апотекария, привлекая его внимание к платформе, где лежало тело Алатроса. Капитан очистил доспех мертвого боевого брата от всех символов роты и личных знаков, пока не осталось ничего, что указывало бы на то, кем был этот воин и где служил. «Прогеноидные железы», — сказал капитан, — «извлеки их». Кровавый ангел на мгновение засомневался. Но безликий шлем не выдал эмоций, и апотекарий с готовностью принялся за работу. Редуктор издал пронзительный звук, прогрызаясь сквозь обнаженное тело, пока не вскрыл его, и наконечник вырезал богатый генами мясистый кусок. Каждый прогеноид был совокупностью метаданных ДНК в органической форме, кодом физиогномики кровавых ангелов, представленным во плоти. Подобные органы имплантировались каждому легионеру. Каждый приспосабливался к специфическим чертам и особенностям их братства. Они были самым ценным ресурсом легиона космодесантников, так как каждый прогеноид, извлеченный из павшего воина, обретет новую жизнь в теле следующего поколения рекрутов. Таким образом, они сохранят генетическую родословную с теми, кто пришли до них, и теми, кто придет после. Апотекарий почтительно поместил геносемя Алатроса в герметичную капсулу. Но прежде чем успел положить в контейнер на бедре, капитан Ралдарон забрал ее. «Как тебя зовут, апотекарий?» – спросил офицер, опережая любые вопросы. «Мерос, господин, из 9-й роты. «Капитана Фурио», — кивнул он. «Отличный воин, хорошая рота». «Благодарю, господин, но...» Ралдарон продолжил, словно Мерос ничего не говорил. «Воины девятой знают, что такое приказ. Поэтому я не сомневаюсь, что ты выполнишь этот». Капитан пристально посмотрел на молодого воина. «Никогда не рассказывай об этом случае. Ни тебя, ни меня никогда здесь не было», — он указал на капсулу. «Этого не существует. Повтори». Мерос снова помедлил, затем произнес. «Ни вас, ни меня никогда здесь не было. Этого не существует. Это пожелание нашего повелителя». Второй кровавый ангел снова отдал честь. «Так точно». Апотекарий отступил на шаг назад, когда Ралдарон подозвал сервитора, собираясь поднять труп. Но прежде чем механический раб выполнил распоряжение, первый капитан извлек из поясной сумки некий предмет. Это был кусок чернильного камня из ночных пустынь Ваала-Прим. Ралдарон быстрым движением провел им по доспеху мертвого воина, измазав темно-красный цвет глянцевым черным. Это действие несло в себе нечто странное, ритуал, некую завершенность, которая подводила окончательную черту. Как бы ни встретил свою смерть, этот боевой брат, память о нем навеки сотрут из хроник легиона. Капитан что-то прошептал. Мерос едва расслышал его слова. «Покойся, брат», — сказал он павшему воину. «Ты в роте смерти. Надеюсь, там ты найдешь успокоение».